конце концов, — говорит он себе, — разве я собрался на край света, в неведомые места? Ничего подобного. Я еду туда-то и туда-то, где уже многие побывали. Да и езды-то туда всего день или два. То же самое можно сказать и о стране, что нас ожидает. Добро бы это была страна, где растет перец, страна Гага, такая диковинная, что за голову схватишься от изумления. Так нет же. Эта страна, как страна средиземноморская, не то чтобы уж очень похожая на родные наши места, немного пыльная и каменистая, но совсем не сумасшедшая, и над ней ходят знакомые нам звезды. Так с горами и долами, с городами, дорогами, холмами виноградников, со своей рекой, хмурой и торопливо бегущей в зеленых рощах. Она простирается в прошлом, как луга из сказки о волшебном колодце. Откройте глаза, если вы зажмурились перед спуском. Мы на месте. Вот они, глядите. Резкие лунные тени на мирных холмах. Вот она, ощутите. Мягкая свежесть по летнему звездной весенней ночи. Былое Иакова. Раздел первый. У колодца. Иштар. То было за холмами к северу от Хеврона, немного на восток от дороги, что шла из Иерусалима, в месяце Адаря, лунным весенним вечером, до того светлым, что можно было читать без огня, и каждый лист, каждый похожий на кисть цветок, одиноко стоявшего здесь теребинта, дерева старого и кряжестого, невысокого, но развесистого, вырисовывался до нельзя четко, хотя в то же время и расплывался в мерцающем свете. Прекрасное это дерево было священным. Получить в тени его наставление можно было по-разному, либо из уст человеческих, либо на более высокий лад. Не раз, например, сподоблялись во сне совета и вразумления те, кто засыпал, склонив голову к его стволу, а все сожжения, которые, судя по каменному, с почерневшей плитою жертвеннику, где слегка курясь теплился огонь, совершались у подножья старого теребинта, пользовались особым вниманием, что подтверждалось поведением дыма, многозначительным полетом птиц и даже небесными знамениями. Поблизости были еще деревья, хотя и не такие достопочтенные, как это, стоявшие особняком. И той же породы, и крупнолиственные смоковницы, и скальные дубы, пускавшие в утоптанную землю ростки из стволов, вечно зеленые, промежуточные между хвойными и лиственными дерева, ветви которых, выбеленные луной, свисали колкими опахалами. За деревьями к югу, по направлению закрывавшему город холму, и немного дальше по его склону, находились хижины и стойла, и в ночной тишине оттуда порой доносились глухое мычание коровы, фырканье верблюда или надсадные стоны осла. А на север вид был открыт, и сразу же, за поросшей мохом оградой, сложенной из двух слоев почти неотесанных камней, и уподоблявшей место вокруг священного дерева небольшой с низкими перилами террасе, до самого горизонта, волнисто очерченного отлогими холмами, в сиянии уже высокого и на три четверти полного светила, простиралась равнина, ближе вся в масличных деревьях, кустах тамариска, изрезанная проселками, а дальше сплошь голые выгоны, где виднелись огни пастушеских костров. На каменном парапете цвели цикламены, краски которых лиловая и розовая, блекли от лунного света во мху и в траве под деревьями, белые крокусы, красные анемоны, пахло цветами, пряными травами, влажными испарениями деревьев, дровяным дымом, навозом. Небо было прекрасно. Широкий венец окружал луну, свет которой при всей своей мягкости был так силен, что глядеть на нее было почти больно, и щедрым посевом рассыпались по ясному небосводу звезды, то реже, то гуще, роясь мерцающими скоплениями. Ярко, живым голубоватым огнем, лучистым самоцветом сверкал на юго-западе Сириус Нетурту, составлявший, казалось, одну фигуру с Прокионом Малого Пса, находившимся несколько южнее и выше. Царь Мардук который взошел вскоре после захода солнца и собирался светить всю ночь, мог бы сравниться с Нинурту в великолепии, если бы его блеска не затмевала луна.